Жизнь первых людей в раю. Земной рай или прекрасный сад, в котором Бог поселил первых людей Адама и Еву, находился в Азии, между реками Тигром и Евфратом. Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства, совесть их была спокойна, сердце было чисто, разум был светлый. Не боялись они ни болезни, ни смерти, не имели нужды в одежде. Во всем у них был достаток и довольство. Пищей для них были плоды райских деревьев. Среди животных не было вражды. Сильные не трогали слабых. Жили вместе, питались травой и растениями. Никто из них не боялся людей, и все любили и слушались их. Но самое высшее блаженство Адама и Евы было в молитве, то есть в частой беседе с Богом. Бог являлся им в раю видимым образом, как отец детям, и сообщал им все нужное. Бог создал людей так же, как и ангелов, для того, чтобы они любили Бога и друг друга и наслаждались великой радостью жизни в любви Божией. Поэтому так же, как и ангелам, Он дал им полную свободу – любить Его или не любить. Без свободы не может быть любви, а любовь проявляется в радостном исполнении желаний того, кого любишь. Но так как люди были менее совершенны, чем ангелы, то Господь и не дал им сразу и навсегда сделать выбор, принять или отвергнуть эту любовь, как то было с ангелами. Бог стал учить людей любви. Для этого Он и дал людям эту маленькую, нетрудную заповедь «Не есть плодов с дерева познания добра и зла». Исполняя это повеление или желание Божие, они могли так проявить этим свою любовь к Нему. Постепенно, переходя от легкого к более сложному, они укреплялись бы в любви и совершенствовались бы в ней. Адам и Ева с любовью и радостью слушались Бога. И была в раю во всем воля Божья и Божий порядок.